возглавлял зимовку западной партии экспедиции Дугласа Моусона на шельфовом леднике Шеклтона в 1912-1913 годах. Был оставлен Эрнстом Шеклтоном во главе экипажа экспедиционного судна «Эндьюранс», высадившегося на остров Элефант после гибели судна, в то время как сам Шеклтон совершил плавание в шлюпке к Южной Георгии поперек моря Скоша в поисках помощи. После смерти Эрнста Шеклтона на борту экспедиционного судна «Квест» в 1922 году закончил намеченные исследования в антарктических водах. После гибели Винса он повел пятерых оставшихся в живых. Впоследствии в экспедициях Шеклтона и Моусона он также нередко брал на себя руководство. Немного, наверное, найдется на Земле таких, как он, врожденных полярных путешественников. Эрнст Шеклтон, один из самых крупных исследователей Антарктиды первой четверти нашего века. Первым в 1908 году обнаружил проход через трансантарктические горы по леднику Бирдмора на ледниковый покров Антарктиды в окрестностях полюса, до которого не дошел 180 километров. Позднее разработал план пересечения Антарктиды. Попытка осуществления плана в 1914-1916 годах привела к гибели экспедиционного судна «Эндьюранс». Умер на борту экспедиционного судна «Квест» в 1922 году. Я так много внимания уделил промахам первых санных походов экспедиции «Дискавери», чтобы показать, насколько важен для путешественников по Антарктике опыт, как свой собственный, так и чужой. В 1902 году Скотт и его люди были пионерами. Свой опыт они приобретали ценой, которая могла бы быть и выше, и каждая последующая экспедиция добавляла к накопленному опыту свой. Самое главное, чтобы ничто из приобретенного не пропало. Поэтому одну из основных задач этой книги я вижу в том, чтобы как можно подробнее рассказать о методах, снаряжении, провианте и рационах в экспедиции Скотта на благо грядущим экспедициям. Главная цель рассказа о полярном путешествии – облегчить путь будущим экспедициям. Автор прежде всего должен исполнить долг перед своими последователями. Смотри список литературы, пункт 6. После осенних неудач участники экспедиции «Дискавери» взялись за подготовку к двум предстоящим летним сезонам. Проявлены ими при этом способности к адаптации, находчивость и изобретательность доказали, что им по силам справиться с любыми трудностями. Скотт признавал, что еда, одежда – все не отвечало условиям, вся система была неправильной. Смотри список литературы, пункт 6. Но он сделал все возможное и невозможное, чтобы научиться на своих ошибках и разработать стройную методику исследований в Антарктике. После решительной реорганизации, проведенной зимой 2 ноября 1903 года, он отправился с двумя товарищами Уилсоном и Шеклтоном в первый поход на юг. Я не собираюсь подробно описывать это путешествие. Собаки сдали. Может быть, норвежская вяленая рыба, взята им на корм, протухла при пересечении тропических широт. Так или иначе, они все заболели, и даже тех, что не подохли, пришлось забить до окончания похода. Через 2 недели после старта партия перешла на челночный способ, переносила часть груза вперед и возвращалась за следующей порцией. И так на протяжении 31 дня. Провианта не хватало, и вскоре они начали голодать. Но только 21 декабря Уилсон сообщил Скотту, что уже некоторое время замечает у Шеклтона признаки цинги. 30 декабря, находясь на 80 градусе 16 минуте южной широты, они решили возвращаться. К середине января симптомы цинги резко усилились. Шеклтон был серьезно болен и харкал кровью. Его состояние внушало все большее беспокойство. 18 января он слег, но потом собрался с силами и поднялся на ноги. Он то шел сам рядом с санями, то его везли на них. Во всяком случае, он выжил. Скотт и Уилсон спасли ему жизнь. Путешественники дошли до судна 3 февраля, покрыв за 93 дня 1500 километров. Скотт и Уилсон были крайне истощены и тоже серьезно больны цингой. Поход был очень плодотворным. Среди его географических результатов – нанесение на карту еще одного отрезка береговой линии протяженностью около 500 километров и новые сведения о барьере, по которому шли путники. Пока Скотт ходил на юг, была предпринята организованная попытка исследовать горы и ледники, лежащие по другую сторону залива на западе. Эта партия достигла расположенного за горами плато и поднялась на высоту 2700 метров. А там, впереди, насколько хватал глаз в западном направлении, повсюду расстилалось ровное плато. На севере и на юге виднелись отдельные нунатаки, а позади возвышались высокие горы, через которые они перевалили. Так был найден путь на запад. Я ограничусь описанием этих двух самых важных из множества походов, предпринятых в тот сезон. Не буду задерживаться и на плодотворных научных исследованиях этой девственной земли, не прекращавшихся ни на миг. Тем временем подошло спасательное судно «Морнинг». Предполагалось, что как только морской лед, заточивший «Дискавери», взломается, освободившееся судно уйдет из антарктических вод. Но к исходу февраля стало ясно, что ледовая обстановка сильно изменилась по сравнению с предыдущим годом. 8 февраля «Морнинг» еще отделяли от «Дискавери» 13 километров твердого льда. Ко 2 марта судну с большой осадкой, каким являлся «Морнинг», стало уже опасно оставаться в заливе, и оно ушло. К 13 марта надежд на освобождение «Дискавери» в этом сезоне не осталось. Вторая зима прошла примерно так же, как и первая, а с наступлением весны возобновились санные походы. Эти вылазки на барьер при дневном солнечном освещении и круглосуточно низкой температуре были связаны с большими неудобствами и, что еще хуже, с недосыпанием, обморожениями, быстрым накоплением влаги в одежде и спальных мешках. Приходилось теплом своего тела оттаивать большое количество льда, чтобы почувствовать себя более или менее уютно. 2 недели были предельным сроком для такого похода, но обычно партии его не выдерживали. В то время весеннее путешествие считалось ужасным испытанием. «То ли еще будет в весеннем походе?» — пугали нас старожилы. Они и помыслить не могли, чтобы зимой предпринять путешествие, которое бы длилось втрое дольше весеннего. Будущим исследователям я советую совершать такие походы только мысленно. Самый трудный поход того года предпринял Скотт с 2 моряками, о которых будет говориться в моем рассказе. Их имена — Эдгар Эванс и Лэшли. Целью похода было исследовать плато еще западнее. По леднику Феррера они достигли больших высот на покрове льда, преодолев серьезные неприятности, из которых не последней была утрата необходимых навигационных таблиц. Они содержались в прекрасной книге «Советы путешественникам, унесенной ветром». Тут впервые стало ясно, что дополнительные трудности создаются климатом и положением этого высокого покрова, который, как мы теперь знаем, простирается до самого полюса и, вероятно, занимает большую часть антарктического материка. Было начало ноября, то есть наступало лето, а условия работы мало чем отличались от тех, в каких проходили весенние вылазки на барьер. Температура опустилась до -40 градусов Цельсия. Примечание редактора. До 1960-х годов во всех англоязычных странах использовались градусы Фаренгейта. Для удобства в этом издании все температуры переведены в градусы Цельсия. Конец примечания. Но больше всего досаждал неутихавший встречный ветер с запада. В сочетании с низкой температурой и разреженным воздухом он чрезвычайно затруднял передвижение в санной упряжке. Вспомогательная партия вернулась, а 3 людей в одиночестве продолжали тащить сани на запад, в неизведанную снежную пустыню, суровое однообразие которой не нарушали никакие ориентиры. 1 декабря они повернули обратно, но вести сани оказалось очень трудно. А хуже всего было то, что они не знали своих точных координат. Приближаясь к горам, путешественники попытались сориентироваться на местности в просветах, но все время был туман. Ждать, пока туман рассеется, было невозможно. Мучил голод. Так что им оставалось только продолжать двигаться на восток. Среди нагромождения льда, характерных для верховьев ледника, партия брела вслепую сквозь густые хлопья задувшей метели. Вдруг Лэшли поскользнулся. Через мгновение вся партия неслась вниз, набирая скорость. Плавный спуск вниз оборвался, и, пролетев какое-то расстояние по воздуху, они оказались на покатом снежном склоне. Поднявшись на ноги, они увидели над собой на высоте 100 метров ледопад, с которого свалились. Там по-прежнему мело, но вокруг них все было тихо и виднелось голубое небо. Только тут они узнали свой родной ледник со знакомыми приметами и дымящуюся вдали вершину вулкана Эребус. Это походило на чудо. Недостаток места не позволяет рассказать о вспомогательных походах, предпринятых путешественниками. Да они и не имеют непосредственного отношения к нашему повествованию о последней экспедиции Скотта. Но если даже не из любви к самой теме, то для понимания нашего зимнего путешествия необходимо сообщить хотя бы краткие сведения о самых аристократических обитателях Антарктики, императорских пингвинах, с которыми близко познакомились Уилсон и его товарищ с Дискавери. В Антарктике водятся 2 вида пингвинов. Маленькие пингвины Адели в сине-черных шубках с белыми манишками, весом около 8 килограммов. Бесконечно забавные и милые существа. И огромные императорские пингвины, преисполненные чувства собственного достоинства, с длинными загнутыми клювами, ярко-оранжевым головным убором и мощными плавниками. Один такой экземпляр тянет до 42 килограммов. Науке особенно интересен императорский пингвин, потому что это очень примитивная птица, возможно, даже самая примитивная из всех современных пернатых. До экспедиции Discovery о нем ничего не было известно, кроме того, что он живет в паковых льдах и на окраинах континента. Мы знали, что остров Росса на востоке оканчивается мысом Крозер, который был открыт Джемсом Россом и назван в честь капитана Террора. Здесь движущийся ледяной щит барьера, наталкиваясь на гору, собирается гигантскими складками. Здесь же, тянущийся на 100 километров на восток, огромный ледяной утес. Сзади его подпирает барьер, а спереди грызет море Росса, выедая пещеры и трещины. смыкается с базальтовой скалой, которую обрывается Нолл.